Даяром Рамамурти вернулся домой уже к вечеру, после того, как долго бродил по южному предместью Мадраса, где они с Тилотамой сняли новенькое бунгало у самого берега моря на окраине. Комната Даярама, служившая ему и спальней, и студией, выходила окном, низким и очень широким, прямо на океан. Художник обеими руками раздвинул половинки окна. В комнату ворвался морской влажный ветер, шум волн и прибрежных пальм, вечерние голоса птиц. Мольберт с набросками углем и мелом и две скульптурные подставки с незаконченными эскизами в глине стояли у окна. На низком столике лежали папки с листами грубой бумаги, запечатлевшими бесконечные поиски линий лица и тела Тилотамы. У стены против второго окна возвышалась неоконченная статуя во весь рост, тщательно укутанная в мокрую ткань. Даяром сел у окна и зажег сигарету. Слишком много событий за последнее время. И слишком много задач ставит ему жизнь, требуя важных и быстрых решений. Может быть, он не годится для этой роли с его созерцательной душой. Но разве не говорил ему гуру, что каждая душа только сама может совершить подвиг совершенствования и восхождения? А он, Даяром Рамамурти, сейчас живет за счет своего гуру, и единственное, чем может он вернуть свой великий долг и учителю, и всем, кто в трудный час оказался плечом к плечу с ним, это создав настоящую ценность, прекрасная. Но велика его задача. Он работал точно одержимый, охваченный порывом вдохновения, благодарности и любви. Он получил от судьбы модель почти сверхъестественно совершенную. О чем больше смел он мечтать? И все его вдохновение разбивается о какую-то глухую, скользкую, неподатливую стену. Он не может подняться на высшую ступень вдохновения, слить воедино все изменчивые, мгновенные, дробящиеся на тысячи примет черты Тилотамы, остановить их, сделать столь же живыми в глине, а потом в камне или бронзе. Он стал думать о себе, как о плохом скульпторе, бьющемся над непосильной задачей. Со стыдом припоминал Рамамурти то, что случилось в начале его работы. Он сделал уже множество зарисовок головы Тилотамы, ловя самые разнообразные повороты и выражения, и приступил к наброскам ее фигуры в одежде, не смея просить ее о большем. То, что он мог сказать легко и просто даже мнимой дочери Магараджи там, в Каджураху, сейчас, после того, как он узнал всю историю Тилотамы, казалось ему немыслимым. И он, угадывая линии ее тела под тонким сари, рисовал ее с покровом одежды. Тилотама сосредоточенно наблюдала за ним, заглядывала через плечо на рисунки. И однажды, когда он мучился, стараясь воспроизвести неповторимые линии плеч, Тилотама попросила его отвернуться. Легкий шорох выдал ему ее намерение. Она сбросила свое легкое одеяние и выпрямилась перед ним во всем великолепии своей наготы, побледневшая и сосредоточенная. Он набрасывал эскиз за эскизом, лишь изредка прося переменить позу. Даяром рисовал до тех пор, пока не увидел, что она готова упасть от утомления, спохватился и прекратил работу.